Глава 156. Волна мутировавших крыс. Мутировавшая крыса. Монстр 5 уровня. Особенности. Охотится в стаях. Такое описание получил Юэ, взглянув на них лишь один раз. Выбегающие крысы сливались в одну огромную волну, приближаясь к позициям людей. «Огонь! Открыть огонь!» – закричал лидер коалиции объединенных независимых фракций и группировок из лагеря Лонгхай. Увидев бесконечный поток мутировавших крыс, он сильно запаниковал, сразу же отдавая приказ. Все бойцы этой коалиции немедленно открыли беспорядочный огонь из всех орудий, имеющихся у них. В этой волне было слишком много крыс, поэтому даже несмотря на относительно плохие навыки стрельбы многих людей из коалиции, большинство их выстрелов достигали целей. Попадая каждым выстрелом, они убивали множество крыс. Однако этих неудачников просто затаптывали следующие за ними собратья. Проблема была, конечно, в количестве мутировавших крыс. Не обращая внимания на убитых и раздавленных, они продолжали приближаться, словно черная морская волна. А эти убитые ни на каплю не замедляли приближение всей стаи. Увидев, что стрельба не помогает, и огромные полчища крыс приближались все ближе и ближе, лидер коалиции, не сумев под таким давлением сохранить хладнокровие, попытался сбежать по тому же маршруту, по которому они приехали. Развернув свой джип, он немедленно поехал обратно. Однако и с той стороны уже приближалась волна грызунов. Но джип, не останавливаясь, с разгону въехал в них. Крысы, будучи в море своих собратьев, не испытывали страха. Поэтому стали яростно прыгать на автомобиль. Хоть сотни этих тварей и были раздавлены или сбиты, но еще больше крыс сумело запрыгнуть в джип, постепенно накрывая своей волной. И самым плохим было то, что они, полностью накрыв джип, наглухо перекрыли обзор водителю. Не имея возможности видеть дорогу, водитель не смог должным образом справиться с управлением и, слетев с дороги, врезался в кювет. Немедленно еще большее количество крыс накрыло застрявший джип, безжалостно атакуя его. Оттуда начал доноситься резкий пронзительный скрежет. Крысы, прогрызая металлическую обшивку, проделывали в ней дыры и, пролезая через них, нападали на людей. Поэтому вскоре из джипа начали раздаваться крики ужаса, а на стеклах появляются брызги крови. Но через некоторое время крики стихли, и заглохший автомобиль перестал сотрясаться от яростных атак мутировавших тварей. Раздавшиеся из этого джипа крики страха и боли людей, съедаемых заживо, стали разноситься по всей округе. Случившееся с джипом наглядно показывало, что произойдет с любым автомобилем, попытавшимся сбежать через стаю крыс. Они просто утонут в них, словно в болоте. Если зубы этих крыс достаточно сильны, чтобы прорываться через металлическую обшивку джипа, то нет необходимости упоминать, что с машинами, не имеющими сильную обшивку, все произойдет намного быстрее. «Не убегать! Идиоты! Продолжайте стрелять! Убивайте этих крыс!» Подобные команды стали раздаваться от лидеров отдельных фракций и группировок. Каждый боец всего объединенного отряда людей немедленно открыл беспорядочный огонь. Орудия БМП, пулеметы, установленные на каждом военном джипе, а также крупнокалиберные пулеметы Юджуна, все они открыли огонь по приближающейся орде крыс. Под столь сконцентрированным огнем черная волна запнулась. Казалось, будто через них прошли невидимые ножи, разрезающие одну общую волну на несколько отдельных рек. Бесчисленное количество крыс были просто убиты автоматными выстрелами или разорваны в клочья от огня тяжелых орудий. Хоть это и дало небольшую передышку, однако крыс размером с кошку все же было действительно несчетное количество. Не обращая внимания на огромные потери, множество грызунов, избежавших града пуль, удалось достигнуть стоянок автомобилей. Так, крыс, достигнувших лагеря Юджуна, первой встретила Дэцин-У, используя свои превосходные навыки фехтования и мощные мечи Тэндао вкупе с таинственной техникой движений. Она просто шинковала всех попадающихся крыс, многие из которых умирали разрубленными на несколько частей, заливая при этом землю своей кровью. Чен Шитоу, Конг Тяньюй и другие энхансеры из команды Юджуна, также используя мечи Тэндао, уничтожали прорвавшихся к ним вредителей. По отдельности или в небольших количествах, крысы были не страшны. Даже обычный человек может легко с ними справиться, если не испугаться. Но будучи охваченным морем этих мелких тварей, будет практически невозможно выжить. Те немногие мутировавшие крысы, успешно доставшие лагеря коалиции независимых группировок, также гибли пачками под ударами более опытных бойцов. Но среди них попадались и запаниковавшие люди, с трудом отбивающиеся от крыс. Эти мутировавшиеся животные, размером с обычную кошку, могли только кусать и царапать, представляя невеликую опасность. В их лагере было всего 6 поцарапанных, что было не страшно. Хоть огромное количество крыс было уничтожено, оставшиеся с все такими же кроваво-красными глазами продолжали неумолимо двигаться и нападать на людей. Под шквальным огнем менее чем за 10 минут было убито или разорвано в клочья около 2000 крыс. Тем не менее, до людей уже добралось 200, и это число постоянно росло. Так, один из бойцов лагеря коалиции, вооруженный мачете, зарезав очередную крысу, вырвался немного вперед, и в следующий момент был атакован еще двумя приближающимися крысами. Одна из них, резко прыгнув, вцепилась бойцу в плечо, и зубами, способными прокусить стальную обшивку джипа, вырвала из него небольшой кусок плоти. В тот же момент другая, вцепившись ему в ногу, также выдрала небольшой кусок мяса. Жалобно воскликнул боец, не сумев справиться с болью. Левой рукой схватив вцепившуюся в плечо крысу, он отбросил ее. Однако к этому моменту до него добрались еще 4 твари, также вцепившиеся в него зубами и когтями. Мужчина отчаянно боролся с ними и, взывая о помощи, слабел с каждым укусом. И довольно быстро его крики стихли, а сам он перестал двигаться. Рядом с ним не было людей, которые могли бы ему помочь. И через его зону все больше и больше крыс начали прорываться внутрь лагеря коалиции. За исключением энхансеров, снаряженных многими защитными предметами, или членов команды Юйджуна, одетых в мощную броню из змеиной кожи, остальные бойцы начали получать тяжелые ранения, или же вообще умирать. И число таких людей постепенно росло. Из-за непрекращающейся стрельбы, тяжелые пулеметы, установленные на джипах, начали перегреваться и краснеть. Бой между людьми и полчищами мутировавших крыс длился только 10 минут. Но раскаленные, чуть ли не добила орудия, уже не могли продолжать вести огонь. Видя сложившуюся неблагоприятную ситуацию, Юджун отдал команду своим людям. «Разбрызгивайте бензин!» Две пожарные машины, привезенные им, были заполнены не водой, а бензином. Пожарные уже приготовили шланги и только и ждали его команды. И наконец, получив ее, немедленно начали разбрызгивать бензин полукругом вокруг лагеря команды Юджуна. Закончив разбрызгивать топливо, бывший киллер Чан Юй взял бутылку с зажигательной смесью и швырнул ее в сторону разлитого бензина. При контакте с зажигательной смесью вся земля, покрытая горючим, немедленно загорелась, сжигая всех крыс, попавших в эту зону. В лагере военных базы Лонгхай, также привезших 3 пожарные машины, командир Сюй Дженген отдал приказ разливать топливо, и вскоре перед их позициями возникла такая же стена огня. Причина, по которой человек выше животных, это наличие разума и способности думать и решать проблему. Но и мутировавшие крысы не были обычными животными. Даже видя перед собой стену огня, блокирующую их путь, они продолжали свое нападение, безбоязненно бросаясь в огонь. И каждая из них умирала в пламени. А от тел сжигаемых тварей по всему полю боя начал распространяться неприятный запах. Тем не менее, волна мутировавших грызунов продолжала наступление. И от вида всепродолжающихся бросаться в огонь крыс создавалось впечатление, будто они хотят из трупов павших проделать брешь в огне.